Вот и все моряки-пехотинцы. До Кенигсберга дошли единицы. Примечание. Личный архив. Работая в архиве, я уточнил цифры. С 18 по 26 февраля общие потери морской бригады составили 1850 человек. Из них убито 489, пропало без вести 79, ранено 1289 бойцов. Примечание. ЦАМО РФ, F-34-17, ОП-1, Д-1, Л-1-16, F-1938, ОП-2, Л-6, Л-1-175. Записи в оперативном журнале, свидетельства участников первого штурма обороны противника, данные о потерях личного состава бригады позволяют сделать определенные выводы, которые сводятся к следующему. План Орловской операции был разработан без учета реальной обстановки, сложившейся на фронте в этом месте и в это время. При разработке плана и при выборе места прорыва совершенно не учитывался тот момент, что противник занимал господствующие высоты – Кривцовские, Касьяновские. А немецкая линия обороны, проходившая по этим высотам и ниже, готовилась под руководством опытных инженеров-фортификаторов в течение 14 месяцев. Данные советской разведки о живой силе и вооружении обороняющихся частей вермахта были явно занижены, причем не учитывались те подразделения, которые стояли гарнизонами во всех населенных пунктах, примыкавших или входивших в зону обороны. Практически остался без внимания тот факт, что в окопах и блиндажах плотной, насыщенной, противопехотной и противотанковой обороны противника находился очень опытный в профессиональном отношении личный состав, имевший трехлетний опыт ведения боевых действий и прошедший полевую выучку во Франции, Польше, Белоруссии, под Киевом, Брянском, Тулой. Наряду с отмеченными обстоятельствами, с которыми не посчиталось советское высшее командование при планировании операции, имелись и другие недостатки, которые были допущены военным руководством на уровне армии, корпуса и бригады. Во-первых, неправильно было выбрано место прорыва обороны противника. Наступающие батальоны шли по открытой местности в течение 30 минут, и тем самым был сведен на нет фактор внезапности, на который первоначально делалась ставка. Тем не менее, место прорыва изменено не было, тогда как в 5-7 километрах левее по фронту у села Троицкое лесной массив подступает непосредственно к реке Зуши, и он мог бы послужить естественным прикрытием для перешедших в наступление подразделений, причем без артобработки переднего края противника. Во-вторых, оказалось крайне неудачным время прорыва. Зимой наступление в пешем строю представляется по меньшей мере безрассудным. Каждый военнослужащий хорошо просматривается противником, даже несмотря на наличие маск-халатов. А вот амбразура никак не угомонится. Поливает и поливает нас свинцом. Обращаюсь к морякам. Пулемет надо заставить замолчать. Он уже и так много ребят положил. Мне моряки говорят: «А ты сам-то смог бы туда подобраться?» Меня на днях только что приняли в комсомол, да еще сегодняшнее доверие. Значит, и решать эту задачу мне. Подзываю одного, тоже опытного моряка. Передаю командование взводом ему и прошу прикрыть огоньком по указанным ему ориентирам. Через реку я перебрался удачно, хотя неоднократно попадал под пулеметные очереди. у подножья крутого берега передохнул и пополз выше. На полпути фашисты меня обнаружили. И вот длинная очередь по мне. Я затаился на минуту, опять двинулся, и снова длинная очередь. Чуть позже почувствовал, что одной ноге стало теплее в валенке. Пошевелил пальцами, что-то булькает, значит, кровь. Перевязку делать нельзя, прошьют сразу. Думаю, что же дальше? Перестрелка продолжается, пули свистят прямо надо мной. Вернуться назад? Но ведь я прополз больше половины и уже в мертвом пространстве. Значит, надо ползти дальше. Там впереди виднеется выемка, почти под самой амбразурой. Я туда. Оказывается, это воронка. Проваливаюсь в нее. Но теперь не вижу амбразуры. Дождался, когда смолкнет пулемет. Быстро перевалил через край. Приготовил две гранаты. Чувствую, движение у меня не слишком свободное. Понял, что гимнастерка мокрая. Отчего, не знаю. Вероятно, снег набился и растаял. Может, страх подействовал, ведь каждое движение могло быть последним. Решил снять шинель для того, чтобы не промахнуться. Выждав, когда замолкнет пулемет, вскочил на ноги и бросил гранату. Но она не долетела, сделав прыжок у амбразуры, взорвалась, когда я уже упал на землю. Тут же, вскочив на ноги, чуть подбежав вперед, бросил вторую. Из амбразуры после взрыва появился дым. Лавируя между воронками, продвинулся метров на 50-70 назад и вдруг оказался в воде. Лед подо мной рухнул. Несколько попыток выбраться на лед оказались безуспешными. Как-то меня развернуло в обратном направлении. Увидел, что образовалась полынья, чуть продолговатая. Наконец удалось здоровую ногу выбросить на лед и резким движением откатиться от полыньи. Тут я увидел, что ко мне бегут моряки. Но я их остановил, сам пополз на животе к ним. Когда между воронок с бурлящей парящей водой подполз ближе к берегу, моряки подхватили меня, и мы вместе выбрались на берег. Там мне помогли разуться. В одном валенке была вода пополам с кровью. Перевязали рану. Нашли мы свою роту уже ночью. Комроты, узнав, что мы вернулись, был доволен и приказал связному отвезти нас в тыл накормить. Батальон был расквартирован в какой-то деревне. Я уже забыл, но, кажется, бантики. Прибыли в свой взвод, моряки приняли очень тепло и радушно. Каждый старался уступить свое нагретое место на полу, подкормить кто чем мог. Здесь мы узнали, что дня 3-4 будем отдыхать, набираться сил перед новым наступлением после первого неудачного. Утром объявили построение. Комроты зачитывает мою фамилию первой, заместителя второй и еще три. Приказывает выйти из строя. Мне подумалось, что сейчас будут ругать за то, что я поздно вывел взвод из боя. А оказалось, объявляют благодарность и представление к награждению медалью за отвагу. Тут же назначают меня командиром взвода. Спустя 3-4 дня снова получили приказ прорвать линию фронта в этом же направлении, чуть правее только. Мой взвод опять наступал на левом фланге батальона автоматчиков. Этот прорыв был не похож на первый. Здесь была мощная авиационная и артиллерийская обработка обороны противника. Рота выдвинулась на исходный рубеж для атаки. У меня не было часов, а мне не хотелось отрываться по времени от артобстрела, и я, по-видимому, поспешил поднять свой взвод в атаку, не дождавшись сигнала комроты. Моряки очень быстро приблизились к переднему краю обороны, то есть опять к реке. В это время прибежал связной и приказал остановить взвод. Я подал команду, но в мощном гуле сам не слышал своего голоса, а тем более взвод. Моряки продолжали движение вперед.